Забайкальская железная дорога информирует о том, что и количество, и маршруты пассажирских поездов в графике движения 2024 года будут сохранены на уровне 2023 года. Решение об этом принято руководством Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания». При формировании графика движения пассажирских поездов Забайкальская железная дорога занимает принципиальную и однозначную позицию по сохранению пассажирских перевозок в существующем объеме, наиболее полно отвечающим актуальному спросу населения. Дополнительно железнодорожники информируют, что в графике движения пассажирских поездов на 2024 год будут сохранены все ранее задействованные остановки, в том числе в поездах номер 392 и 391 сообщением Чита-Благовещенск, 602, 601 сообщением Чита-Приаргунск. Также в составе поезда номер 392-391 сообщением Чита-Благовещенск будет, как и в настоящее время, организовано следование беспересадочного вагона сообщением Чита-Сретенск, курсирование которого возобновлено по инициативе губернатора Забайкальского края Александра Михайловича Осипова в связи с трагическими событиями, произошедшими в декабре 2019 года.